Глава 4. Первые угрозы. Всю дорогу в столицу Леолия пребывала в состоянии шока, начиная с того момента, когда рыжий капитан королевских стражников ворвался в храм и именем короля отменил постриг, а затем повелел девушке переодеться. «Мы едем инкогнито. Нельзя, чтобы вас узнали». На возражение, что уж в чем, а в облачении милосердных дев, которая заматывает фигуру с головы до пят, оставляя взору лишь сандалии, узнать человека невозможно, капитан скривился. «Нет, все облачения необходимо оставить здесь». «Ну нет, так нет». Леолия не стала возражать и воспользовалась той самой одеждой, в которой накануне бежала из обители. С надеждой, что если богиня смилуется, одежда может пригодиться еще раз для той же цели. В милость короля девушка не верила. Перепуганные девы не сопротивлялись. Мать Альциона даже смогла величественно благословить в дорогу несостоявшуюся деву, переодетую в мужскую одежду. Настоятельница предложила было капитану пообедать перед дорогой, но тот решительно отказался. Сострадательная дева Дигна, кухарка обители, тайком сунула Леолии пару вареных яиц и ломоть хлеба. Если кто и был добр к девушке, то это Дигна. Еще тогда, когда маленькую плачущую навзрыд девочку привезли в обитель, добрая кухарка пришла в первую самую тоскливую ночь и принесла с собой пирожки со шпинатом. Она гладила темные волосы несчастной, пока Леолия уплетала угощение, и пробыла с ней, пока девочка не уснула. И сейчас, глядя в окно кареты на проносящиеся мимо пейзажи, девушка пыталась догадаться о цели своего путешествия. Все осторожные попытки расспросить капитана ни к чему не привели. То ли он сам не знал, то ли получил строгие инструкции о неразглашении. В небольшом городке, который служил Шугу своеобразными воротами, произошла неприятная стычка с наглым аристократом. Когда стражники в трактире начали есть жирные куски мяса, Леолию замутило. Как вообще можно есть трупы? Под предлогом посмотреть за лошадьми, девушка выскользнула на улицу и увидела, как рыжий долговязый проныра оттеснил их лошадей и поет собственную. Попытка решить вопрос по-хорошему встретила такое высокомерие, какое бывает только у слуг знатных господ. И Леолия внезапно потеряла терпение. Все события последних двух дней будто разом обрушились на нее. «Я заколю тебя!» – завопил мерзкий парень, багровея и становясь похожим на пылающий факел. «Попробуй!» – ответила она и вскинула голову, уперев руки в бока. «А потому что должна же быть какая-то справедливость в жизни!» Леолия надеялась, что на их крики выйдут королевские стражники и разберутся с выскочкой. Но появился совсем другой человек. Высокий, широкоплечий, в черной одежде, сочетание бархата и кожи. Такого же цвета шерстяной плащ казался продолжением темных волос. А глаза, под их взглядом, захотелось зарыться в землю и самой себе поставить надгробный камень. Леолии показалось, что земля ушла из-под ее ног, раскрывая пасть в преисподнюю. Разве у человека могут быть такие страшные глаза? Черные на бледном лице. Они напугали ее своим мрачным взглядом. «Отлично, поехали!» – велел черный человек рыжему подлецу. Леолия стиснула кулаки. Высокородный хам будто и вовсе ее не заметил. Словно она была пылью у его кожаных сапог. Злость помогла преодолеть страх. Девушка гордо встала перед рыжим парнем, загораживая проход к лошадям. «Сначала мы». Сердце будто пыталось выпрыгнуть из груди. Черный человек, наконец, заметил ее. «Да неужели?» Леолия была готова ко всему, что ее обругают, ударят, убьют, наконец. Но случилось худшее. Мужчина просто взял ее и подвинул. Просто переставил на другое место, как вещь, а не человека. Леолии захотелось броситься на него с кулаками, ударить в ответ или швырнуть камнем. И пока она жадно вдыхала воздух, словно рыба, оказавшаяся на дне рыбацкой лодки, Наглец отвязал черного, как демон, коня, взлетел на него и обернулся к рыжему. «Йодарт!» Отличное имя для мерзкого оруженосца. Совсем как у древнего предателя, герцога Йодарда, 200 лет назад поднявшего мятеж против короля. Как говорится, как коня назовешь, так он и поскачет. Тот-то рыжий так омерзителен. Леолия выдохнула и вновь шагнула к своим высокомерным гордецам. Но те уже были в седлах. Черный проскакал мимо, едва не сшибив ее грудью своего коня. Лишь в последний миг девушка успела отшатнуться. Чудовище, а не человек. Гордый, высокомерный. «Вы...» Леолия задыхалась от бессильной ярости. «Невоспитанный, высокомерный хам! Йодарт, вас побери!» Но вряд ли герцог и его оруженосец услышали ее. «Госпожа!» Это, наконец-то, вышли из таверны стражники. Леолия обернулась, понимая, что лицо ее еще искажено яростью. Закрыла глаза, выравнивая дыхание. «Нам необходимо продолжать путь», — проворчал капитан. Видимо, не знал, как с ней обращаться. «Кто она? Дочь короля? Но тогда почему за ней послали стражников, а не пышную свиту? Заключенная? Но почему дан приказ обходиться с всевозможной учтивостью?» Старый вояка терялся и не понимал, как себя вести. «Поехали». Леолия взяла себя в руки. Дрожь гнева еще сотрясала ее. Но девушка решительно вернулась в карету, ожидая, когда вновь впрягут уставших лошадей. Вскоре они въехали в город. И Леолия с трудом удерживалась, чтобы не высовываться из окна. Она с детства не видела такого множества домов. Шум городских улиц заполнил ее голову, вытесняя образ черного герцога. Лай собак, смех или плач детей, крики торговцев, веселая песенка пьяницы. Все это было Леолии вновь. И когда копыта лошадей застучали по деревянному настилу моста, девушка не выдержала и все-таки высунулась из окошка почти до пояса, оглядываясь на удивительный, многолюдный город. «Не положено!» – всполошился капитан. И Леолия, вздохнув, опустилась обратно на сиденье. Остров, на горбе которого расположился королевский дворец, назывался Запретным. Леолия с восторгом смотрела на высокие городские башни, на двойные стены когда-то неприступной крепости. Она помнила, что за внутренней стеной посажены великолепные сады, чье цветение прерывается лишь зимой, а едва только сходит снег, как из-под него уже выглядывают подснежники и ветреницы. Когда-то Леолия очень любила эти сады. Они проехали закатные ворота полуразрушенной внешней стены, и девушка тихо ахнула, глядя на величественный замок, отделанный медовым мрамором, пылающим от прикосновения заходящего солнца. У парадного входа карета не остановилась. Обогнув королевский замок, она проехала через небольшие служебные ворота во внутренний двор. Капитан вышел из экипажа, помог выбраться Леолии и передал ее с рук на руки носатому слуге. «Камердинер короля», — вдруг вспомнила девушка. Странно, еще недавно ей казалось, что она забыла все это, всех, кого знала в детстве. Слуга изумленно взглянул на одежду королевской дочери, но тотчас надел маску учтивости. Леолия смутилась, понимая, как убого она выглядит среди столичного великолепия, и, чувствуя, как краснеют щеки, вновь разозлилась. Почему она должна стыдиться? Разве ссылка в обитель была ее виной? Гордо вскинув подбородок, девушка прошла за камердинером по розовой лестнице. Было странно, что ее ведут так таинственно. За все время им не попался навстречу никто из слуг. «Батюшка умер», — вдруг догадалась Леолия. «Да, точно, поэтому про меня и вспомнили. Но зачем я принцу Амерису? Брат никогда не питал каких-то нежных чувств к сестре. Разве стал бы он избавлять ее от пострига?» Камердинер раскрыл тяжелые красные двери, разукрашенные золотыми завитушками. Просунулся в них, склоняясь почтительно. «Ваше Величество, вы велели доставить ее, как только она прибудет. в том виде, в каком будет. А затем посторонился, пропуская Леолию вперед. Значит, батюшка жив, сообразила опальная принцесса. Америс не успел бы стать королем настолько быстро, чтобы я не успела узнать о смерти короля. Она прошла в раскрытые двери, стараясь смотреть царственно и гордо, не показывая своего волнения. В растерянном, богато одетом старике, сидящем за столом, Леолия с трудом узнала отца. Как он постарел за 10 лет! И тут ее взгляд столкнулся с самим царем ночи, находящимся в комнате. И краска снова прилила к щекам. Это был он, тот самый черный человек, унизивший ее у дорожного трактира. Что он тут делает? Леолия замерла. «Приветствуем вас, ваше высочество!» Девушка с трудом оторвала взгляд от черной фигуры, от которой в раззолоченном кабинете, казалось, потускнел свет, и увидела какого-то мужчину, приветливо улыбавшегося ей. Его густые волосы были удивительного цвета спелой вишни. Незнакомец назвал ее высочеством? «Рад видеть тебя в добром здравии, дочь моя!» Слабо проговорил отец, растянув губы в улыбке. Леолия почувствовала, как камень упал с души. Так любезно не ведут себя с теми, кого хотят обезглавить или заключить в темницу, не так ли? «Так вот, значит, как!» Процедил черный враг. На этот раз он ее явно заметил и теперь не сводил с вошедшей пылающего темного взгляда. «То есть, ваше величество, когда 10 лет назад вы объявили о том, что ваша дочь умерла, вы ошиблись? Совершенно случайно, конечно». Король замялся, побледнел, покраснел, улыбнулся. Почему он не выставит наглеца вон? У Леолии сжалось сердце. Это был ее отец. И если кому-то и предъявлять ему претензии, то явно не чужому человеку, не умеющему вести себя в обществе. «Я была в обители», — холодно произнесла принцесса, сама удивляясь своей смелости. «А это то же самое, что умерла. Отец, вы желали меня видеть? Возможно, наедине?» — намекнула она прозрачно. Черный нахал чуть повернул голову к королю, но взгляда не отвел. «Вы желаете пообщаться со своей вновь обретенной дочерью наедине, ваше величество?» Насмешливо уточнил хам. «Если так, то мы с принцем Калфусом немедленно выйдем». Как можно умудряться разговаривать настолько почтительно дерзким тоном? Но почему отец никак не реагирует на наглость выскочки? «Нет-нет», — вновь улыбнулся король. «Я рад, Эйдард, что волею богини вы присоединились к нам именно в этот радостный для нас день. Леолия, дочь моя, как же вы похорошели!» Девушка с трудом удержалась от того, чтобы не закатить глаза. Она знала, что безобразно. Собственно, именно из-за уродства маленькую принцессу и отдали милосердным сестрам 10 лет назад. «Ваше высочество, удивительно хороши даже в такой скромной одежде!» Любезно отозвался красноволосый. И Леолия вновь обратила на него внимание. Стройный и высокий красавец с волнистыми волосами, такими красивыми, что захотелось их потрогать. Зеленые глаза искренне ей улыбались. Незнакомец был одет в темно-малахитовый камзол, расшитый мелким жемчугом. Небольшой стоячий воротник и белые обшлага рукавов очень красиво подчеркивали насыщенность цвета. На груди рубиновое ожерелье, гранатового цвета бархатный плащ. Лицо мужчины поразило Леолию сочетанием красоты и мужественности. Ни усов, ни бороды он не носил. Девушка невольно улыбнулась восхищению в теплых мужских глазах. «Не могу с вами согласиться», — наклонила она голову, — «но благодарю за комплимент». «Дочь моя, познакомься, это принц Калфус, второй сын короля кровавых всадников». Леолия замерла. Улыбка умерла на ее губах. «Кровавые всадники? Те самые, которые отрезают пленникам головы? Кто угоняет жителей захваченных селений в рабство? Да это же еще хуже, чем медведцы!» Очевидно, прекрасный принц заметил впечатление, произведенное его именем. Зеленые глаза оделись грустью. «Прошу вас», — умоляюще шепнул он, — «не судите нас за прошлое. Все то, что вы слышали о всадниках, верно. Мой народ, увы, невежественен и дик. Но не все всадники таковы». «Принц прибыл в Шук, дабы заключить мир с Элэсдейром», — подтвердил король. Леолии стало стыдно. «Действительно, разве можно осуждать, не разобравшись? Виноват ли Калфус, что родился в стране диких всадников?» «Я надеюсь», — тихо вымолвил принц, — «это будет первый шаг к переменам». «Вздумал волк подружиться с овцами», — проворчал тихо Эйдард. И Леолия решилась. «Простите меня, ваше высочество». Она любезно и тепло улыбнулась гостю. «Мы действительно привыкли враждебно относиться к вашему народу. Но, думаю, жизнь меняется. И мы тоже меняемся». Глаза принца радостно вспыхнули, а черный нахал лишь хмыкнул. Король побарабанил пальцами по столу. «Я рад, дочь моя, что добрые чувства в тебе преодолели предрассудки. В любом случае, принц – наш гость. Позволь также представить тебе опору и защиту нашего королевства. Перед тобой благородный Эйдард, герцог и хранитель медвежьего щита». Леолия неприязненно глянула на герцога. Тот приподнялся и слегка поклонился. «Так вот кто он!» Девушка почувствовала, как ее охватывает дрожь. «Герцог медвежьего щита, потомок того самого проклятого Юдарда. Ну, теперь действительно многое стало понятно. Только гнилой плод от гнилого корня может так себя вести. Но почему отец...» «Впрочем, стоп. С этим она разберется потом. А в том, что потом у нее будет, Леолия уже не сомневалась. Замышляя отец против нее что-либо недоброе, он не стал бы представлять ее иностранному принцу». «Не стану задерживать тебя, Леолия. Конечно, я рад тебя видеть и хотел бы насладиться беседой с тобой. Но у нас еще будет время для разговоров, не так ли? А сейчас, дочь моя, тебе нужно отдохнуть. И прости за откровенность, поменять наряд. Я отдал все необходимые распоряжения. Позже мы подберем тебе штат фрейлин. А пока твоими помощницами станут Алейда, дочь герцога Золотого Щита, и Эльсиния, дочь герцога Серебряного Щита. Завтра я пришлю их тебе». Король позвонил в хрустальный колокольчик. Дверь открылась, и вновь показался носатый камердинер. «Проводи ее высочество в приготовленные покои», – велел отец. «И распорядись, чтобы нам с гостями принесли горячий шоколад с персиковым зефиром». Камердинер поклонился. Леолия наклонила голову, величественно прощаясь с мужчинами. И тут... «Прошу простить меня, ваше величество». Эйдард встал, заслонив могучей фигурой свет из окна. «Долгий путь дает о себе знать. Позволите ли покинуть вас?» Его Величество милостиво осклабился. «Надеюсь, вы задержитесь в столице, герцог. Буду рад видеть вас завтра на торжественном обеде в честь возвращения принцессы». «Не сомневайтесь, Ваше Величество. Я приехал надолго». Эйдард наклонил голову, выражая почтительность. И к досаде Леолии вышел в коридор почти одновременно с ней. Камердинер пошел впереди, девушка последовала за ним. И, как назло, герцог зашагал рядом. «Ваше высочество!» Он первым прервал молчание. «Приношу вам извинения за произошедший на дороге инцидент. Я предположить не мог, что встретил принцессу». Леолия обернулась, чувствуя, как загораются ее щеки. «В том-то и дело, ваша светлость!» Отчеканила ледяным голосом. «Поэтому я и не принимаю ваших извинений. Вы ведь их приносите только потому, что я принцесса. Будь я обычной девушкой, вы бы не извинились». Она вскинула голову и отвернулась от него. Но герцог вдруг рывком развернул ее, схватив за плечи и нарушая все возможные приличия. «Девчонка!» – прорычал, наклоняясь и пригвождая испуганную Леолию взглядом. «Я не знаю, что вы там замышляете с королем против меня. Еще не вычислил, какое предательство придумал кровавый принц. «Но я не позволю так обращаться со мной. Запомни». «Отпустите меня!» – пискнула принцесса и резко отступила на шаг, освобождаясь от его захвата. «Да как вы смеете?» Эйдерт усмехнулся. «Смею. Я много чего смею, девочка. И лучше бы тебе не вставать на моем пути». Затем почтительно кивнул, отвернулся и свернул в какие-то двери. Леолия обхватила себя руками, унимая дрожь. Кажется, она недооценила дерзость потомка предателя Юдарда и сейчас нажила себе могущественнейшего врага. «Ну и пусть», — подумала сердито. «Я дочь короля, и какой-то там герцог не смеет со мной так себя вести. Он еще пожалеет о своем недостойном поведении». «Ваше высочество», — прошелестел камердинер. «Он что, ничего не заметил?» — изумилась Леолия. Лицо слуги выражало саму невозмутимость. «Прошу вас, следуйте за мной. Я покажу вам ваши покои». Принцессе ничего не осталось, как последовать его просьбе.